Это был младенец. Теперь он заткнулся. Я подошел к стоявшей рядом с Хулианом коробке и уже почти разглядел внутри ребенка, как вошел отец и поднял ее. «Проклятие!» — резко сказал он и размашистым шагом вышел с коробкой в руках. Я хотел помочь брату подняться, но боль в сломанной ноге была нестерпимой. Я сидел с ним до тех пор, пока не вернулся отец. Он подхватил его с пола так же легко, как младенца в коробке, и отнес к врачу. Хулиан возвратился с гипсом на левой ноге. Он ходил на костылях. Звук новой походки говорил вместо слов. Я научился узнавать настроение брата по силе, с которой тот стучал костылями по полу. В школе я носил за него рюкзак, учебники, стремился угадывать его мысли, предвосхищать желания. У меня тоже были костыли, вина и раскаяние, куда более тяжелые и громоздкие. Я сидел с ним на переменах, молча слушая, как он жует бутерброды, которые Исабель готовила нам по утрам, всегда одинаковые, с клубничным джемом и маслом. Я брал книги из школьной библиотеки и читал, иногда вслух, иногда молча, пока брат смотрел в пустоту. Хулиан не выражал ни одобрения, ни осуждения моих действий. Я читал вслух, очень громко, когда тревога становилась невыносимой и меня захлестывало его молчание. Чтение помогало. Звук собственного голоса поддерживал невидимыми нитями. Когда сняли гипс, я ожидал, что брат будет ходить как прежде. Однако этого не случилось. Левая нога так и осталась непослушной. Он хромал, и я тоже. Не физически, но ментально. В 1936 году мир охватила агония. В Испании началась гражданская война. Гитлер открыл Олимпийские игры в Берлине. Дирижабль «Гинденбург» совершил свой первый полет, а я месяц за месяцем выхаживал брата. В следующем году разбомбили Гернику. А крушение Гинденбурга предвосхитило катастрофу, которой вот-вот предстояло разразиться и оставить горы трупов взрослых и детей по всей Европе. В нашем доме тоже были мертвые дети, и мы с Хулианом начали избавляться от останков. Однажды днем нас позвала мать. Они с отцом показали нам клочок земли в палисаднике, дали мне лопату и велели копать. Много усилий не потребовалось. На этом месте прежде уже зарывали останки. Я сделал несколько взмахов, и мать вручила Хулиану ведро. «Вылей в яму!» Я мельком увидел крошечную голову. «Засыпь землей!» — приказала Фелиситас мне. Так мы начали участвовать в семейном бизнесе. Через неделю мы с отцом отправились выносить пакеты на отдаленные пустыри. Хотя работать приходилось не каждый день, я научился отличать женщин, приходивших рожать, от тех, кто приходил за абортом. Я ненавидел тех, которые делали аборты и бросали своих детей. Мне было 10 лет, а Хулиану 8. Дети, которые избавлялись от останков других детей. Исабель стала к нам еще ласковее и поила укрепляющим тоником, возможно, в надежде поддержать не только наше тело, но и дух». Вестник Альенде. Погиб писатель Игнасио Суарес Сервантес. Леонардо Альварес. 2 сентября 1985 года. Мексиканский писатель Игнасио Суарес Сервантес, 59 лет, погиб в ДТП в результате лобового столкновения с другим автомобилем. Авария произошла на объездной дороге Хосе Мануэля Савалы после 18:00. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, где писатель скончался. Завтра останки Суареса будут перевезены в похоронное бюро Гайоссо, принадлежащее Феликсу Куэвасу, в Мехико, где состоится прощание. Министр культуры, а также многие деятели культуры, искусства и политики выразили соболезнования. «Игнасио Суарес оставил после себя огромное литературное наследие, которое принесло ему несколько наград». Он писал сценарии для фильмов, и его последней работой стала «Кровавая игра». Писатель сотрудничал с литературными журналами и вел еженедельную колонку в газете «Ла Пренса», ставшей для него родным домом. Произведения в жанре нуар, благодаря его самому известному персонажу, детективу Хосе Акоста, закрепили за Суаресом славу одного из величайших представителей этого литературного направления. Мир праху его. 7. Среда, 4 сентября 1985 года. 7.23. Елена смотрит на себя в зеркало. Взгляд натыкается на седой волос, который она выдергивает вместе с двумя каштановыми. От нее пахнет переживаниями, постелью, грустью. Такой запах исходит от людей, охваченных тоской, неверием, растерянностью, скорбью. 2 дня назад Игнасио Суареса похоронили, и с тех пор она не выходила из своей комнаты, несмотря на попытки тети Консуэла ее вытащить. После того, как писатель покинул гостиницу, Елена первым делом расспросила сотрудников насчет брошенных под дверь фотографий. Она искала Игнасио в местах, где он часто бывал, а не найдя, пыталась отвлечься, решая текущие вопросы в Посада Альберта, гостинице, которой управляет. Елена работала без остановки, чтобы не думать и тем самым рассеять поселившуюся внутри тоску. Она чувствовала боль в груди и дрожь, на первый взгляд незаметную, но усиливающуюся с каждой секундой из-за отсутствия вестей от Игнасио. Заперевшись в комнате писателя, Елена села на кровать и стала перелистывать страницы, лежащие на постели красной тетради. Игнасио всегда писал в одинаковых красных тетрадях, священных для него. Никому не дозволялось вторгаться на расчерченную мелкой клеткой территорию, в дебри убористого почерка, похожего на зашифрованное послание. Он ничего не зачеркивал и не вымарывал. Елена встала с кровати, потянулась за ручкой на столе и совершила грех вторжения в святая святых. «Засранец! Идиот! Где ты? Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Она оскорбляла его на бумаге, пока не уснула за столом. Поздно ночью Елена вышла в мятой одежде и с растрепанными волосами, чтобы узнать про Игнасио. «Не звонил? Не вернулся?» — спросила она у ночного охранника, но тот лишь пожал плечами. Остаток ночи Елена провела без сна и на следующий день снова занялась работой в гостинице, однако не переставала думать об Игнасио. На звонки домой, в столицу, вдруг он там, никто не ответил. Елена объехала улицы города в надежде найти машину писателя. Позвонила в Красный Крест, в больницу, в полицию. Было 8:26 вечера. Она точно знает время, потому что сверялась с часами в среднем 3 раза за минуту. Когда прибежала Консуэла, сестра-близняшка ее матери, крича, что им нужно ехать в больницу, Хосе Мария, ее отчим, попал в аварию. Елена едва успела захватить сумку. «А если позвонит Игнасио? Я не могу уехать». Она в нерешительности замерла на пороге. «Ты в своем уме?» — поторопила Консуэла, выхватывая у нее ключи от машины. В городской больнице их принял дежурный врач и объяснил, что Хосе Мария в операционной с внутренним кровотечением. «Он умрет?» — спросила Консуэла. Врач, молодой парень, недавно окончивший университет, замялся с ответом. Он в очень тяжелом состоянии, но жив. Сопровождавший его мужчина погиб. Кто с ним был? Я не знаю. Сюда же привезли водителя другой машины, совсем еще юнца. Елена. Раздалось у нее за спиной. Обернувшись, женщина увидела Эстебана Дель Валье, друга детства. Это она познакомила его с Игнасио, когда тот изъявил желание поговорить с судмедэкспертом. «Что ты здесь делаешь?» «Нам сообщили, что Хосе Мария попал в аварию. Мы только приехали. Кажется, он в очень тяжелом состоянии». Приблизив лицо к щеке Эстебана для приветствия, она уловила запах формальдегида, въевшийся в его одежду и кожу, ставший неотъемлемой частью его личности. «Игнасио у меня», — прервал он. «У тебя? Что он здесь делает? Я его везде ищу». Елена быстрым шагом направилась к моргу. Она знала дорогу, потому что однажды сопровождала Игнасио. Тот приходил к Эстебану уточнить описание мертвого персонажа в книге, над которой тогда работал. В нарушение всех правил, больничных и своих собственных, Эстебан позволил им присутствовать во время процедуры. Игнасио поспорил с Еленой, что она не протянет здесь и 5 минут.